Глава 8. Яшунти Анхуна. За дверями карцера будто оказалось нутро раскаленной печи. Наружу вырвалось оранжевое зарево, волна горячего сжатого воздуха отшвырнула меня в сторону. Ударившись спиной о стену, я инстинктивно прикрыл лицо рукой, и это спасло меня от ослепительной вспышки, озарившей коридор. «Спасайся!» — снова выкрикнула дикарка. Впрочем, и без нее было понятно, что дело худо. Я бросился вдоль стены в ее сторону, перепрыгивая через отчаянно бьющегося на полу Калаана. Капитан умудрился высвободить руки и теперь, цепляясь за стены, отталкиваясь ногами, перекатываясь, пытался отползти подальше от карцера. Непонятно было, что же скрывалось там все это время. Это ведь тоже небольшая каморка. Шага 3 в поперечнике. Скорее всего, используется как камера-одиночка. Но что пираты туда запрятали? Маленький вулкан? «Бежим!» Дикарка, не дожидаясь меня, бросилась прочь мимо опустевших клеток. Похоже, что и мне лучше уходить знакомым маршрутом, так же, как пришел. Напоследок я оглянулся, пытаясь отыскать взглядом Калаана. Но того уже не было видно рядом с карцерами, только слышны были его приглушенные ругательства. Поспевать за темнокожей оказалось непросто. Казалось, она летит по узким корабельным коридорам, вообще не касаясь ногами палубы. Трюм, да и все нижние отсеки корабля были наполнены гулом голосов. Сверху то и дело доносились выстрелы. Пленники, выскочив из клеток, рвались на воздух, и так горстка матросов, что осталось на корабле, конечно, не могла сдержать их. Самые прыткие из рабов, возможно, уже пробиваются к трапу, ведущему на берег, а то и просто сигают с борта в море. Вообще, в этом и состоял мой план. Освободившиеся рабы еще больше перетянут чаши весов на нашу сторону. У Калаана-то людей все меньше, еще и между собой грызутся. Однако посеять неразбериху — это, конечно, не самоцель. Если уж забегать чуть вперед, я надеялся, что получится не просто разгромить шайку Калаана, но и под шумок захватить его корабль. Мне ведь надо как-то выбираться отсюда. Не алантов же дожидаться. Но чего я не мог предусмотреть, так это неведомые хрени в трюме. Что если она спалит к чертям собачьим весь корабль? В то же время возвращаться не очень-то хотелось, по крайней мере, в одиночку. Что я сделаю-то с этой огненной тварью? У меня против нее ни черта нет. И снова, как после встречи с духозверем на северном берегу острова, я готов был зубами скрежетать от досады на собственное бессилие. Если дело и дальше так пойдет, долго я в этом мире не протяну. Нужно возвращать свои былые возможности. И желательно побыстрее. Дикарку я догнал уже на лестнице на верхнюю палубу. На свежий воздух мы выскочили почти одновременно. И почти одновременно метнулись в сторону, спасаясь от выстрела. Один из матросов, заняв удобное положение на плоской верхушке оружейной башни, шмалял с двух рук, пытаясь остановить разбегающихся пленников. Это у него, конечно, не получалось, но как минимум двоих он уже застрелил. Их тела распластались на палубе в причудливых позах. Моя спутница зарычала, обнажая крепкие белые зубы, ярко выделяющиеся на грязном лице. Еще миг, и она вдруг забормотала что-то низким гортанным голосом. Правая рука ее напряженно вздымалась, будто она поднимает что-то тяжелое, но невидимое. Я запоздало оглядел ее в течениях ци и невольно отшатнулся. Вот это аура! Яркие светящиеся нити пронизывают все ее тело, заполняя его изнутри так, что образуют его объемную копию, сотканную из сжатой энергии ци. В этом энергетическом контуре выделяется гроздь ярких узлов в голове, груди, на суставах рук. Еще один поток, длинный и гибкий, как плеть, сейчас скользнул далеко за пределы ее тела, исчезая за бортом. Следующий выстрел сбил мою медитацию. Пуля ударила в обшивку совсем рядом с нами. Пытаясь достать нас, матрос стрелял, свесившись через перила. Но колдунья и бровью не повела. Лишь резче дернула рукой, будто размахиваясь для удара. Из-за борта корабля вдруг с шипением взвился столб морской воды. Еще мгновение, и он обрушился на пирата, буквально смывая его с башни. Тот с воплем вцепился в поручни, но не удержался. Водяной столб, будто живой, сдернул его вниз и утащил за борт, попутно обдав всю палубу каскадом мелких брызг. Колдунья, тяжело дыша, обмякла, и мне даже пришлось придержать ее за плечо. Кажется, этот быстрый, но эффектный фокус отнял у нее немало сил. «Туда!» Я указал на узкий проход между палубными надстройками, через который можно было перебежать к другому борту, а дальше и к трапу. Но дикарка, оглядевшись, отрицательно замотала головой и бросилась в противоположную сторону. Перепрыгнув через поручни, она рыбкой ухнула за борт. Сам я, немного замешкавшись, последовал за ней. Быстро догнать колдунью у меня не получилось. Да ее и увидеть-то в темноте было сложно. Спасало только мое магическое зрение, на которое я умудрялся время от времени переключаться на пару секунд, прямо во время движения. В течениях ЦИ светящийся силуэт незнакомки был заметен в толще воды за десятки метров. Но расстояние до нее, увы, быстро увеличивалось. Я вроде неплохо плаваю, разве что болтающийся за спиной посох здорово мешался. Но темнокожая бестия, даже не двигая руками, а лишь чуть извиваясь из стороны в сторону, неслась вперед стремительно, как акула, и за ней тянулся заметный шлейф, как от моторной лодки. Где уж за такое угнаться? Позади нас по-прежнему были слышны крики и выстрелы, но вся движуха была сосредоточена на противоположном от нас борту корабля и на длинном бревенчатом причале, ведущем к берегу. Так что мы под шумок ушли незамеченными. Наконец, после изнуряющего заплыва, я выбрался на каменистый берег на дальнем краю бухты. К этому времени я окончательно потерял дикарку из виду. Ночь была хоть и лунная, но в нагромождении скал на берегу разглядеть что-то было нереально. Плюнув на это дело, я немного повалялся, распластавшись на камнях и пытаясь хоть немного отдышаться. Однако колдунья, похоже, ждала меня. Когда я, кое-как отжав штанины от морской воды, забрался чуть выше на берег, то почти сразу увидел ее, восседающую на верхушке округлого, как огромное яйцо, валуна. Не удержавшись, я на несколько секунд провалился в медитацию, чтобы еще раз увидеть ее в течениях ЦИ. В темноте, на фоне безлюдного пейзажа, ее аура смотрелась еще более впечатляюще. И, судя по структуре самого большого и яркого узла, располагающегося в груди, незнакомка владеет стихией воды. Впрочем, это и по ее фокусам понятно. А вот обычным зрением я сейчас мало что мог увидеть. В лунном свете дикарка смотрелась сплошным темным силуэтом. Только белки глаз да зубы поблескивали. Сидела она, сгорбившись в напряженной позе, и неотрывно наблюдала за мной, готовая в любой момент... Что? Напасть? Броситься бежать? Я на всякий случай примеряюще поднял руки ладонями вперед, показывая, что не собираюсь причинять ей вред. «Оэн-тэ-ва?» — спросила она на незнакомом языке. Но понять смысл вопроса было не мудрено. «Меня зовут Мангуст», — медленно ответил я на кси. «А тебя?» «Хм, ты говоришь на языке детей Катикуа», — обрадовалась она. «Я знаю его, хотя давно не практиковалась». Даже мне было заметно, что на кси она говорит с сильным акцентом. Но я тоже был рад. Это все же гораздо лучше, чем изъясняться жестами. «Где мы?» — тут же спросила она, круговым жестом указывая на окрестности. «Местные называют этот остров Зеленой скалой. Это где-то в Золотом море». Она удовлетворенно кивнула. «Хорошо. Значит, до Медных островов еще далеко. Шторм помог». «Так кто ты? Ты не назвала своего имени». «Намира», — ответила она. И чуть помедлив добавила: «Я Шунти Анхуна». «Я Шунти Анхуна», — повторил я, будто пробуя незнакомые слова на вкус. Впрочем, в мозгу почти сразу начали всплывать образы, вкладываемые в них. «Зовущая», «глубина», «море», «пучина», «зовущая из глубины» или что-то в этом духе? «Это...» Второе имя, данное мне сестрами храма водопадов. Оно означает «взывающая к глубинам». Я жрица Хуннари, богини воды. Я молча поклонился на ксилайский манер, прижимая кулак правой руки к ладони. Обычная вежливость, не более того. Однако, как учил Бао, вежливость — это то, что тебе ничего не стоит и при этом очень ценится другими. Вот и Намира, кажется, оценила жест по достоинству. Она заметно расслабилась. А потом и вовсе спустилась с камня и подошла ко мне вплотную, так что я даже смог разглядеть ее лицо. Она высокая, почти с меня ростом, и по-своему красива, хотя и какой-то дикой хищной красотой. Возраст определить сложно, и дело не только в плохом освещении. Она из тех женщин, которым с одинаковой вероятностью может быть и 25, и 45. Но я все же склонялся ко второму варианту. «Мангуст», — задумчиво пробормотала она, оглядывая меня пристальным изучающим взглядом. «Странное имя. Даже для белокожего. И ты точно не из шайки Калана. Почему ты освободил нас?» «Ты бы предпочла оставаться в клетке?» — не удержался я. «Нет. Конечно, нет». Не обращая внимания на мой сарказм, покачала она головой. «И я у тебя в долгу, как и все те несчастные». Она мельком взглянула в сторону корабля. С той стороны до сих пор доносились звуки какой-то суматохи. Но, к моему облегчению, ни дыма, ни языков пламени пока видно не было. «Ты ведь тоже Яшунти?» — спросила Намира в лоб. «Я чую в тебе силу, но странную. Никогда не видела такого прежде». Она протянула руку, касаясь кончиками пальцев моей груди. «Сильный родник, но русла тонкие, будто у ребенка. Кто учил тебя взывать к силе?» «Никто», — неохотно ответил я. Брови ее удивленно взметнулись вверх. «Но как ты тогда...» Слова ее заглушил грохот, от которого, кажется, даже скалы под ногами дрогнули. Вспышка со стороны причала была такой яркой, что на мгновение высветила нас, словно луч прожектора, из странного ярко-фиолетового оттенка. Намира отшатнулась, прикрывая глаза тыльной стороной ладони. Я же, наоборот, развернулся в сторону взрыва, вглядываясь в тонущий в дыму корабль и отчаянно матюкаясь. Все-таки рвануло. Ну все, плакали мои надежды выбраться с острова. Впрочем, когда пыль и дым понемногу рассеялись, открывшаяся картина вселила в меня некоторую надежду. Корабль был на месте, и корпус его вроде бы цел. Вот только одну из орудийных башен сорвало напрочь, и на ее месте торчали куски рваной обшивки, между которыми плясали языки пламени. На их фоне можно было даже различить мечущиеся темные силуэты. Я забрался повыше, напряженно вглядываясь в происходящее у причала. Рассмотрел большую группу людей, спешащих к кораблю с берега. И вряд ли это недавно сбежавшие пленники. Похоже, возвращается группа пиратов, которая до этого обыскивала рудник. Или это та половина команды, что рубила дерево? Теоретически, за то время, что я возился с освобождением пленников, могли подтянуться что те, что другие. Отчаянно трезвонил пожарный колокол. Над водой далеко разносились вопли людей и скрежет каких-то рушащихся палубных конструкций. Несколько раз снова громыхнуло, но уже гораздо слабее. Корабль все еще на плаву, и если команде удастся затушить пожар, то еще не все потеряно. Корпус вроде не поврежден, основные разрушения в надстройке на верхней палубе. Да уж, заварил я кашу. Теперь пираты обозлятся окончательно. Договориться точно не получится. И все мы теперь — Ксилаи, расколотая шайка Калаана, их бывшие пленники — заперты на этом островке, как пауки в банке. Еще и аланты могут заявиться, чтобы уж совсем жизнь медом не показалась. Я оглянулся на Намиру. Взывающая тоже наблюдала за пожаром на корабле. Отблески пламени плясали в ее блестящих, необычно светлых глазах. На губах застыла злорадная усмешка. Кажется, она что-то пробормотала себе под нос, но слишком неразборчиво и вряд ли на языке кси. «Нужно уходить», — напомнил я. «Пока бандиты заняты пожаром, мы успеем добраться до безопасного места». Она с сомнением оглянулась. «Мне лучше остаться здесь». «Но зачем?» «Скоро прилив. Можно будет зачерпнуть немного дыхания Хуннари. Я потратила много сил». «Тебе нужна сила воды? Я знаю место, где ее можно черпать, сколько влезет». «Родник Хуннари?» — недоверчиво переспросила она. «Я не знаю, как это называет ваш народ, но именно там я черпал силу последние дни». «И ты готов поделиться?» В глазах ее промелькнуло недоверие. «Хм, выходят, такие вот источники силы — настолько огромная ценность? Что ж, надо будет иметь это в виду». «Услуга за услугу». «Чего же ты хочешь?» Научи меня. Как ты там говоришь? Взывать к силе воды». Она коротко рассмеялась. В полутьме белые, как нитка жемчуга, зубы на мгновение ярко выделились на темном овале лица. Но потом снова посмотрела на меня внимательно и предельно серьезно. «Ты правда не понимаешь, о чем просишь? Этому ведь учатся годами, мангуст». «Ничего. Я способный. И упрямый». Она снова недоверчиво покачала головой, но после коротких раздумий все же согласилась. «Что ж, мы можем попробовать. Для начала мне надо увидеть это место. Это далеко?» Я, в свою очередь, тоже ненадолго задумался, окидывая взглядом небосвод. Обе луны Артера уже были высоко, и их света более-менее хватает, чтобы можно было передвигаться, не зажигая факелов. Та, что побольше, еще только-только выкатилась в зенит, так что час-полтора у нас еще в запасе. А потом, когда луны зайдут, до самого рассвета лучше забыть о прогулках по джунглям. Если поторопимся, будем на месте до того, как совсем стемнеет. Хорошо. Веди. Однако прежде, чем мы отправились в путь, она остановила меня, вдруг крепко сжав мою руку обеими ладонями. «Я пока ничего не обещала. Знай это. Но и ты мне ничего не должен. Будем говорить, когда доберемся до места». «Как скажешь», — пожал я плечами. «Но я все равно у тебя в долгу за то, что освободил». «Да понял я, понял. Хотя мне хватило бы обычного спасибо». Намира упрямо покачала головой. «Спасибо — это пустой звук. В языке нашего народа даже нет такого слова. Мы, Лаари, чтим закон равновесия. Око за око, добро за добро. И каждый из нас всю жизнь ведет этот счет. Это как весы. На одной чаше — то, что ты дал другим, на другой — что забрал. И каждый наш поступок — это камешек, который может сместить баланс». «Что ж, буду иметь в виду», — коротко поклонился я. «А теперь давай поторопимся, Ешунти. Рассвет лучше встретить уже на берегу Священного озера».